«Царевна-лягушка». Оригинальная версия. Всем нам с детства знакома сказка «Царевна-лягушка». Однако немногие знают, что оригинальная версия сказки принадлежит перу братьев Гримм, и называлась она «Король лягушек». Жила-была принцесса. Однажды, играя в саду, она уронила в пруд свой золотой мяч. Лягушонок пообещал вернуть его, если девушка пригласит его на бал во дворец. Принцесса, не раздумывая, согласилась, но, получив обратно свой мяч, просто убежала. Тогда лягушонок сам пришел во дворец, требуя, чтобы принцесса сдержала слово. Однако никаких угрызений совести по поводу невыполненного обещания гордая принцесса не испытывала. «Скользкая мерзкая жаба на балу! Фи!» — думала она. Отец этой своенравной девицы, мудрый король, узнав, как некрасиво поступила его дочь, потребовал, чтобы она исполнила данное обещание. Но ставки выросли. Теперь оскорбленный лягушонок хотел, чтобы принцесса вышла за него замуж. Коварная принцесса сделала вид, что согласна. На самом же деле у нее имелся хитрый план. Сразу после свадебной церемонии она направилась с женихом в спальню, и лишь только они остались вдвоем, что есть мочи, швырнула его о стену. Шмяк, и лягушонок превратился в прекрасного принца. Что было дальше, думаю, вы и сами догадались. Этот классический сюжет много раз переписывался и изменялся. Существует огромное количество вариантов, но наиболее известной и распространенной версией является история, в которой Иван-царевич целует лягушку, и она превращается в царевну. Так появилось выражение «поцеловать лягушку, чтобы найти свою царевну».